Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию чтение книги «Старец Силуан Афонский. Жизнь и поучение». Откровение о Боге говорит: «Бог есть любовь, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Как трудно нам, людям, согласиться с этим. Трудно потому, что и наша личная жизнь, и окружающая нас жизнь всего мира свидетельствует скорее об обратном. На самом деле, где же этот свет любви и отчей, если все мы, подходя к концу своей жизни, вместе с Иовом в горечи сердца сознаем: «Лучшие думы мои, достояние сердца моего разбиты, дни мои прошли, преисподняя станет домом моим». Где же после этого надежда моя? И то, что от юности тайна, но сильно искало сердце мое, кто увидит? Сам Христос свидетельствует, что Бог внимательно промышляет о всей твари, что ни одна малая птица не забыта им, что Он заботится даже об убранстве травы, и что о людях Его забота еще и несравненно больше, настолько, что у нас и волосы на голове все сочтены. Но где же этот внимательный до последней мелочи промысел? Все мы подавлены зрелищем неудержимого разгула зла в мире. Миллионы жизней, часто едва начавшихся, прежде даже чем достигнуто самое сознание жизни, с невероятной жестокостью вырываются. Итак, зачем же дана эта нелепая жизнь? И вот жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать Ему: «Зачем Ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданиями, тьма вокруг меня. Зачем Ты скрываешься от меня? Я знаю, что Ты благ, но почему Ты так безразличен к страданию моему? Почему Ты так беспощаден ко мне? Я не могу Тебя понять». Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его Симеон. Он долго молился с неудержимым плачем: «Помилуй меня», но не слышал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!» И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и все тело такой силы, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа. И последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая. О нем, этом свидетеле божественной любви, предстоит нам слово. Со времени Иоанна Богослова, за истекшие 19 веков, прошли целые сонмы таких свидетелей, но этот последний особенно нам дорог именно потому, что он был нашим современником. Частое явление среди христиан – это желание вполне естественное, желание видимых знамений нашей веры. Иначе изнемогают они в своем уповании, а повествование о чудесах давно минувших дней в их сознании становится мифом. Вот почему так важно повторение подобных свидетельств, вот почему нам так дорог этот новый свидетель, в лице которого возможно видеть самые драгоценные проявления нашей веры. Мы знаем, что ему поверят лишь немногие, как немногие поверили свидетельство прежних отцов. И это не потому, что свидетельство ложно, а потому, что вера обязывает к подвигу. Мы говорим, что за 19 веков христианской истории прошли целые сонмы свидетелей любви Христовой, и все же в необъятном океане человечества их так мало, они так редки. Редки подобные свидетели потому, что нет подвига более трудного, более болезненного, чем подвиг и борьба за любовь, потому что нет свидетельства более страшного, чем свидетельство о любви, и нет проповеди более вызывающей, чем проповедь любви. Взгляните на жизнь Христа. Он пришел в мир, чтобы сообщить людям благовестие о вечной божественной жизни, которую Он преподал нам в простых человеческих словах, в Своих двух заповедях о любви к Богу и ближнему. И из евангельского повествования мы видим, каким искушением подвергся Он от дьявола, который сделал все, что мог, чтобы вынудить Христа хотя бы в чем-нибудь нарушить эти заповеди и тем отнять у Него право давать их человеку. Посмотрите, что было в пустыне. По ответам Христа мы видим, что там была борьба за первую заповедь, то есть о любви к Богу. Победителя в этой борьбе Христа и шедшего на проповедь, дьявол окружает атмосферой непримиримой убийственной вражды, преследуя его на всех путях, но и тут не достигает он своей цели. Последние удары, нанесенные Христу, предательство ученика апостола, общее отступление, неистовые крики о благодетельствованной толпы «распни, распни его!», но и здесь побеждает любовь Христа, о чем и сам он категорически свидетельствует: «Дерзайте, я победил мир». И еще: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Итак, дьявол не смог отнять у него право дать миру новую заповедь. Господь победил, и победа его вечно пребывает. И уже никогда и никто и ничто не умалит этой победы. Иисус Христос безмерно возлюбил мир, и эту любовь дано было действенно пережить старцу Силуану, который сам в ответ полюбил Христа и долгие годы провел в чрезвычайном подвиге за то, чтобы никто и ничто не отняло у него этого дара. И под конец жизни он мог бы, подобно великому Павлу, сказать: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Я уверился, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Остановившись на словах апостола Павла, мы поймем, что так говорить он мог, лишь пройдя через все эти испытания. И всякий ищущий, и всякий идущий вслед Христу, как показал опыт веков, проходит через множество испытаний, прошел через них и старец Силуан. Блаженный старец Химонах Силуан в течение 46 лет подвязался на Афонской горе в русском монастыре святого великомученика Пантелеимона. Последние годы жизни старца, с 1931 года по день кончины его, 11 а по старому стилю 24 сентября 1938 года, случилось так, что описатель этих строк, иеромонах Сафроний, был самым близким ему человеком. «Как произошло сие, — пишет иеромонах Сафроний, — отказываемся объяснить. Если хотите, назовем это обстоятельство недоразумением». А отношение его к старцу знали некоторые из его почитателей, и их настойчивые просьбы вынудили его написать это житие. Как пишет иеромонах Сафроний, задача для человека, не имеющего ни дара, ни опыта писать, нелегкая, но он все-таки решается, потому что глубоко и искренне убежден в том, что на нем лежит долг поведать людям об этом воистину великом человеке. Детство и молодые годы. Жизнь блаженного старца Сюлуана внешне протекала малоинтересно. До призывного возраста это была жизнь бедного русского крестьянина, потом обычная военная служба в нижних чинах, а затем долгие годы, 46 лет, монастырской монотонной жизни простого монаха. Формуляр монастыря говорит о нем следующее. «Схимонах – отец Силуан, мирское имя – Семен Иванович Антонов, крестьянин Тамбовской губернии, Лебединского уезда, Шовской волости и села. Родился в 1866 году, на Афон приехал в 1892 году, в мантию пострижен в 1896 году, в схиму в 1911 году. Послушание проходил на мельнице, на Коломерийском Метохе, владении монастыря вне Афона, в старом Нагорном Русике, в экономии, скончался 11-го. По старому стилю 24 сентября 1938 года. Отродился до скончания все бедно, не о чем рассказать. Касаться же внутренней жизни человека пред Богом – дело нескромное и дерзновенное. Среди площади мира открывать глубокое сердце христианина – почти святотатство. Но уверенный в том, что ныне старцу, ушедшему из мира победителем мира, уже ничто не страшно, уже ничто не нарушит его вечного покоя в Боге, позволим себе попытку хоть что-нибудь рассказать о его чрезвычайно богатом, царственно высоком житии, имея в виду тех немногих, которые сами влекутся к той же божественной жизни. Полем духовной борьбы для всякого человека прежде всего является его собственное сердце. И тот, кто любит входить в свое сердце, оценит выражение пророка Давида: «Приступит человек, и сердце глубоко». Подлинная христианская жизнь течет там, в глубоком сердце, сокрытом не только от посторонних взоров, но в полноте и от самого носителя этого сердца. Кто входил в этот таинственный чертог, тот, несомненно, испытал невыявляемое изумление перед тайной бытия. Кто чистым умом погружался в напряженное созерцание своего внутреннего человека, тот понимает невозможность проследить в полноте течение своей жизни, даже за короткий отрезок времени. Тот сознает невозможность уловить процессы духовной жизни сердца, которое своей глубиной касается того бытия, где уже нет процесса. А ведь перед нами в данном житии стоит как будто именно эта задача – изобразить внутренний процесс роста великого подвижника. Нет, мы не поставим перед собой невыполнимой задачи. Мы лишь отчасти коснемся тех этапов его жизни, которые нам лучше известны. Еще в большей степени мы считаем неуместную попытку научного психоанализа, ибо там, где действует Бог, наука неприложима. Из долгой жизни старца наиболее ясно мы удержали в памяти несколько фактов, являющихся показательными для его внутренней жизни и в то же время его истории. Первый из них по времени относится к его раннему детству, когда ему было не более 4 лет. Отец его, подобно многим русским крестьянам, любил оказывать гостеприимство странникам. Однажды, в праздничный день, с особенным удовольствием, он пригласил к себе некого книгоношу, надеясь от него, как человека книжного, узнать что-либо новое и интересное, ибо томился он своей темнотой и жадно тянулся к знанию и просвещению. В доме гостю был предложен чай и еда. Маленький Семен с любопытством ребенка смотрел на него и внимательно прислушивался к беседе. Книгоноша доказывал отцу, что Христос не Бог и вообще Бога нет. Мальчика Семена особенно поразили слова «Где он, Бог-то?» И он подумал: «Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога». Когда гость ушел, маленький Семен сказал отцу: «Ты меня учишь молиться, а он говорит, что Бога нет». На это отец ответил: «Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак. Не слушай его». Но ответ отца не изгладил из души мальчика сомнения. Много лет прошло с тех пор. Семен вырос, стал большим здоровым парнем и работал неподалеку от их села, в имении князя Трубецкого, где старший брат его взял подряд на постройку. Работали они артелью. Семен в качестве столяра, у артельщиков была кухарка, деревенская баба. Однажды она ходила на богомоле и посетила, между прочим, могилу замечательного подвижника, затворника Иоанна Сизиновского. По возвращении она рассказывала о святой жизни затворника и о том, что на его могиле бывают чудеса. Некоторые из присутствовавших стариков подтвердили рассказы о чудесах, и все говорили, что Иоанн был святой человек. Слыша эту беседу, Семен подумал: «Если он святой, то значит, Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле искать его». И при этой мысли юное сердце загорелось любовью к Богу. Удивительное явление. С 4-летнего до 19-летнего возраста продержалась мысль, запавшая в душу ребенка при слышании книгоноши. Мысль, которая, видимо, тяготила его, оставаясь где-то в глубине неразрешенной и которая разрешилась таким странным, казалось бы, наивным образом. После того, как Семен почувствовал себя обретшим веру, ум его прилепился к памяти Божией, и он много молился с плачем. Тогда же он ощутил в себе внутренние изменения и влечение к монашеству, и, как сам говорил старец, на молодых красивых дочерей князя стал он смотреть с любовью, но без пожелания, как на сестер, тогда как раньше вид их беспокоил его. В то время он даже просил отца отпустить его в Киево-Печерскую лавру, но отец категорически ответил: «Сначала кончи военную службу, а потом будешь свободен пойти». В таком необычном состоянии Семен пробыл 3 месяца. Затем она отступила от него, и он снова стал водить дружбу со своими сверстниками, гулять с девками за селом, пить водку, играть на гармонике и вообще жить подобно прочим деревенским парням. Молодой, красивый, сильный, а к тому времени уже и зажиточный, Семен наслаждался жизнью. В селе его любили за хороший, миролюбивый и веселый характер, а девки смотрели на него, как на завидного жениха. Сам он увлекся одной из них, и прежде чем был поставлен вопрос о свадьбе, в поздний вечерний час с ними произошло обычное. Замечательно при этом, что на следующий день утром, когда он работал с отцом, тот тихо сказал ему: «Сынок, где ты был вчера? Болело сердце мое». Эти кроткие слова отца запали в душу Семена. И позднее, вспоминая его, старец говорил: «Я в меру отца моего не пришел. Он был совсем неграмотный, и даже отче наш читал с ошибкой, говорил «днесть» вместо «днесь», звучил в церкви по слуху, но был кроткий и мудрый человек. У них была большая семья: отец, мать, 5 братьев-сыновей и 2 дочери. Жили они вместе и дружно, взрослые братья работали с отцом. Однажды во время жатвы Семену пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, он наварил свинины, и все ели. Прошло 1/2 года с того дня, уже зимою, в какой-то праздник, отец говорит Семену с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда, как стерву. Что же ты мне тогда не сказал? А я, сынок, не хотел тебя смутить. Рассказывая подобные случаи своей жизни в доме отца, старец добавлял: «Вот такого старца я хотел бы иметь своим наставником. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить». Старец Силуан был весьма большой физической силы. Свидетельствует об этом, между прочим, и следующие факты из его жизни. Он был еще совсем молодой, до военной службы, однажды на Пасху, после обильного мясного обеда, когда братья его разошлись по гостям, а он остался дома, мать предложила ему яичницу. Он не отказался. Мать сварила ему целый чугун, до полусотни яиц он все съел. В те годы он работал со своими братьями в имении князя Трубецкого и в праздники иногда ходил в трактир. Были случаи, что он выпивал за один вечер 3 литра водки, но пьяным не бывал. Однажды в сильный мороз, ударивший после оттепели, сидел он на постоялом дворе. Один из постояльцев, переночевавший там, хотел возвращаться домой. Пошел он запрячь свою лошадь, однако скоро вернулся, говоря: «Беда! Нужно ехать, и не могу! Лед обложил копыты лошади толстым слоем, а она от боли не дается отбить его». Семен говорит: «Пойдем, я тебе помогу». На конюшне он взял шею лошади около головы под мышку и говорит мужику: «Отбивай». Лошадь все время стояла, не шелохнувшись. Мужик обил лед с копыт, запряг и уехал. Голыми руками Семен мог брать горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол, за которым обедала их артель. Ударом кулака он мог перебить довольно толстую доску. Он подымал большие тяжести и обладал редкой выносливостью и в жару, и в холод. Он мог есть очень помногу и много работать. Но эта сила, которая позднее послужила ему для совершения многих исключительных подвигов, в то время была причиной его самого большого греха, за который он принес чрезвычайное покаяние. Однажды в престольный праздник села днем, когда почти все жители весело беседовали около своих изб, Семен с товарищем гулял по улице, играя на гармонике. Навстречу им шли 2 брата, сапожники села. Старший — человек огромного роста и силы, большой скандалист, он был навеселе. Когда они поравнялись, сапожник насмешливо стал отнимать гармошку у Семена, но он успел передать ее своему товарищу. Стоя против сапожника, Семен уговаривал его проходить своей дорогой, но тот, намереваясь, по-видимому, показать свое превосходство над всеми парнями села в такой день, когда все девки были на улице и со смехом наблюдали сцену, попер на Семена. И вот как рассказывал об этом сам старец: «Сначала я подумал уступить, но вдруг стало мне стыдно, что девки будут смеяться. Я сильно ударил его в грудь. Он далеко отлетел от меня и грузно повалился навзничь посреди дороги. Изо рта его потекла пена и кровь. Все испугались, испугался и я, думаю, убил. И так стою». В это время младший брат сапожника взял с земли большой булыжник и бросил меня. Я успел отвернуться. Камень попал мне в спину. Тогда я сказал ему: «Что ж ты хочешь, чтобы и тебе тоже было?» И двинулся на него, но он убежал. Долго пролежал сапожник на дороге. Люди сбежались и помогали ему, омывали холодной водой. Прошло не меньше получаса прежде, чем он смог подняться, и его с трудом отвели домой. 2 месяца он проболел, но, к счастью, остался жив. Мне же потом долго пришлось быть осторожным. Братья сапожника со своими товарищами по вечерам с дубинами и ножиками подстерегали меня в закоулках, но Бог хранил меня. Так в шуме молодой жизни начал уже заглушаться в душе Семена первый зов Божий к монашескому подвигу. Но избравший его Бог снова возвал его уже некоторым видением. Однажды, после нецеломудренно проведенного времени, он задремал и в состоянии легкого сна увидел, что змея через рот проникла внутрь его. Он ощутил сильнейшее омерзение и проснулся. В это время он слышит слова: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так мне нехорошо смотреть, что ты делаешь?» Семен никого не видел. Он слышал лишь произнесший эти слова голос, который по своей сладости и красоте был совершенно необычный. Действие им произведенное при всей своей тихости и сладости было потрясающим. По глубокому и несомненному убеждению старца, то был голос самой Богородицы. До конца своих дней он благодарил Божью Матерь, что она не возгнушалась им, но сама благоволила посетить его и восставить от падения. Он говорил: «Теперь я вижу, как Господу и Божьей Матери жалко народ. Подумайте, Божья Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах». То, что он не удостоился видеть владычицу, он приписывал нечистоте, в которой пребывал в тот момент. Этот вторичный зов, завершившийся незадолго до военной службы, имел уже решающее значение в выборе дальнейшего пути. Его первым следствием было коренное изменение жизни, принявшее недобрый уклон. Семен ощутил глубокий стыд за свое прошлое и начал горячо каяться пред Богом. Решение по окончании военной службы уйти в монастырь вернулось с умноженной силой. В нем проснулось острое чувство греха, и в силу этого изменилось отношение ко всему, что он видел в жизни. Это изменение сказалось не только в его личных действиях и поведении, но в его чрезвычайно интересных беседах с людьми, из которых мы, к сожалению, можем рассказать лишь немногие, наиболее отчетливо сохранившиеся в нашей памяти. В какой-то праздник, когда водили в селе хороводы, Семен смотрел, как один мужик средних лет, его односельчанин, играл на гармонике и плясал. Отозвав этого мужика немного в сторону, он спросил его: «Как же, Степан, ты можешь играть и плясать, ведь ты же убил человека?» Он убил его в пьяной драке. Тогда тот отводит Семена еще немного далее и говорит ему: «Знаешь ли, когда я был в остроге, то много молился Богу, чтобы простил меня, и Бог мне простил, потому я теперь спокойно играю». Семен, который незадолго перед тем и сам чуть не убил человека, понял, что у Бога можно и спросить прощения грехов, понял и спокойствие своего односельчанина, прощенного убийцы. Случай этот ярко рисует и ясное сознание греха, и сильное покаянное чувство, и глубокую религиозную интуицию русских крестьян. Другой односельчанин Семен имел знакомство с одной девушкой из соседнего села, и девушка та забеременела от него. Семен, видя, что парень очень невнимательно относится к этому обстоятельству, убеждал его жениться на ней, говоря: «Иначе будет грех». Парень долго не соглашался с тем, что это грех, и не хотел жениться. Но Семен все же убедил его, и он послушался. Услышав из уст старца эту историю, мы спросили его: «А почему же он сам не женился на той девушке, которую знал?» Но старец сказал: «Когда мне захотелось пойти в монахи, то я много просил Бога устроить так, чтобы я мог спокойно это сделать, и Бог все так хорошо устроил». Я ушел в солдаты, а за это время один купец-хлеботорговец приехал в наше село для закупки хлеба. Увидав ту девушку в хороводе, что она красивая, стройная, хорошо поет и очень веселая, он полюбил и взял ее. Они были счастливы и имели много детей. Старец горячо благодарил Бога, послушавшего его молитвы, но преступление своего не забывал всю жизнь. Время военной службы. Военную службу Семен отбывал в Петербурге в лейб-гвардии, в саперном батальоне. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, он не переставал помнить о Боге. В армии его очень любили, как солдата всегда исполнительного, спокойного, хорошего поведения, а товарищи — как верного и приятного друга. Впрочем, это было нередким явлением в России, где солдаты жили очень по-братски. Однажды под праздник с тремя гвардейцами того же батальона он отправился в город. Зашли они в большой столичный трактир, где было много света и громко играла музыка. Заказали ужин с водкой и весело беседовали. Семен больше молчал. Один из них спросил его: «Семен, ты все молчишь, о чем ты думаешь?» «Я думаю, сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку, веселимся, а на фоне теперь творят бдение и всю ночь будут молиться. Так вот, кто же из нас на страшном суде даст лучший ответ? Они или мы?» Тогда другой сказал: «Какой человек, Семен? Мы слушаем музыку и веселимся, а он умом на Афоне и на страшном суде». Слова гвардейца о Семене, а он умом на Афоне и на страшном суде, могут быть отнесены не только к тому моменту, когда они сидели в трактире, но и ко всему времени пребывания его на военной службе. Однажды ходил он из Устюжорского лагеря, где летом стоял их батальон, на почту в село Колпино, чтобы сделать перевод денег на Афон. На обратном пути, еще недалеко от села, по дороге, прямо навстречу ему бежала большая бешеная собака. Когда она совсем уже приблизилась и готова была броситься на него, он со страхом проговорил: «Господи, помилуй!» Лишь только произнес он ту короткую молитву, как какая-то сила сразу отбросила собаку в сторону, словно наткнулась она на что-то. Обогнув Семена, она побежала в село, где причинила много вреда и людям, и скоту. Этот случай произвел на Семена глубокое впечатление. Он живо почувствовал близость хранящего нас Бога и еще сильнее прилепился к памяти Божией. На военной службе снова проявила сила его совета и доброго влияния. Увидел он в помещении роты одного солдата, окончившего свой срок, сидящего печально, с опущенной головой, на своей койке. Семен подошел к нему и говорит: «Что ты печально сидишь, а не радуешься, как другие, что окончил службу, а теперь поедешь домой?» «Я получил письмо от своих», — сказал солдат. «Пишут, что жена моя родила за это время». Помолчав немного, качая головой, тихим голосом, в котором слышалась и скорбь, и обида, и озлобление, он проговорил: «Не знаю, что я с ней сделаю, ох, боюсь, так что ехать домой не хочется». Семен спокойно спросил: «А ты за это время сколько раз ходил в учреждение?» «Да, бывали случаи», — словно что-то вспоминая, — ответил солдат. «Ты вот не мог утерпеть», — говорит ему Семен. «А ей думаешь, легко было? Тебе хорошо, ты мужчина, а она от одного раза родить может. Подумай, куда ты ходил? Ты перед ней больше виноват, чем она перед тобой. Ты прости ее. Приедешь домой, прими ребенка как своего и увидишь, что все будет хорошо». Прошло несколько месяцев. Семен получил благодарное письмо от того солдата, который описывал, что когда подъезжал он к дому, то отец и мать вышли ему навстречу скучные, а жена, робкая и смущенная, стояла около самого дома с ребенком на руках. У него же на душе с того момента, как поговорил с ним Семен в казарме, было легко. Весело он поздоровался с родителями, весело подошел к жене, поцеловал ее, ребенка взял на руки, тоже поцеловал, все повеселели, вошли в дом, а потом пошли по селу навещать родных и знакомых, и всюду он с ребенком на руках. У всех было хорошо на душе, и после они жили в мире. Солдат в письме много благодарил своего друга Семена за добрый совет. И нельзя не согласиться, что совет был действительно не только добрый, но и мудрый. Так уже в молодые годы старец Силуан прекрасно понимал, что необходимым условием мира между людьми является сознание каждым своей вины. Окончив свою службу в гвардии, Семен незадолго до разъезда солдат его возраста по домам вместе с ротным писарем поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому просить его молитв и благословения. Отца Иоанна в Кронштадте они не застали и решили оставить письма. Писарь стал выводить красивым почерком какое-то мудреное письмо, а Семен написал лишь несколько слов: «Батюшка, хочу пойти в монахи. Помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Возвратились они в Петербург, в казармы, и, по словам старца, уже на следующий день он почувствовал, что кругом него гудит адское пламя. Покинув Петербург, Семен приехал домой и пробыл там всего одну неделю. Быстро собрали ему холсты и другие подарки для монастыря. Он попрощался со всеми и уехал на Афон. Но с того дня, как помолился о нем отец Иоанн Кронштадтский, адское пламя гудело вокруг него, не переставая, где бы он ни был, в поезде, в Одессе, на пароходе и даже на Афоне в монастыре, в храме, повсюду.